Глава третья. Цветочная поляна или немножко про фей. Цветочная поляна фей была крошечным, независимым и закрытым для всего мира государством. Неразличимая для всех существ, тщательно спрятанная и доступная только носителям фейской магии, она за столетия нисколько не менялась. Жительницы же ее, выбирающиеся иногда в мир и несущие домой новые веяния, изобретения и новости, были больше подвержены изменениям, но это отражалось на них не в лучшую сторону. Раньше существовали не только цветочные феи, но древние воины или уничтожали их в своих битвах, или заставили покинуть этот мир, чтобы спасти хоть кого-то от исчезновения. Цветочные же феи были малы, магия их на тот момент была самой слабенькой из всех фейских, да и убежище свое они спрятали надежно, не желая, чтобы их втянули в свои разборки другие расы. Впрочем, всем населяющим мир существам даже в голову не приходилось вовлекать в конфликты крошечных дамочек размером с мотылька. Про них сильные мира сего просто забыли и не вспоминали. Когда же все успокоилось и нормализовалось, цветочные феи рискнули выйти из своего укрытия. Тогда-то они с удивлением узнали, что являются единственными феями, и их уникальная магия очень востребована. Они по-прежнему были слабыми магичками, но научились накапливать силу и объединять ее друг с другом. Никому не раскрывая своих секретов, феи не часто появлялись вне цветочной поляны, а их магия стала платой за интересные новинки. Крошечные дамы быстро привыкли к своему привилегированному положению, стали высокомерны и даже заносчивы. Еще бы, ведь они такие уникальные. Единственное, что заботило фейское сообщество, это увеличение их сил и по возможности территории. Это же означало больше фей, больше магии, больше влияния. Они собирали старинные легенды, хроники, ища бывшие места обитания других видов фей, в надежде их использовать. Только однажды им в поисках улыбнулась удача, но, как оказалось, найти не значит получить. Территориальный камень, зародышевая семечко новой поляны, находился у ледяной ведьмы, а она терпеть не могла фей. История умалчивала, что там произошло у фей с этой дамой. По слухам, кто-то кого-то обманул или подставил, но камень добыть не удалось, а хуже всего то, что посланники цветочной поляны тоже не вернулись. И вот теперь побывавшие в академии феи вихрем перенеслись домой с невероятными новостями. У обычной женщины, человека, переселенки из другого мира, не просто появилась магия, а появилась именно их, фейская магия. Королевский дворец Цветочной Поляны представлял собой шедевр природной архитектуры. Бывший когда-то пнем огромного дерева, сейчас он был изменен фейской магией настолько, что его трудно было узнать. Оплетенный плющом, розовым и хмелем, с ажурными изгибами взлетных площадок и балкончиков, резными переплетами окон, изящными щепками-башенками крыши, он стоял в центре поляны государства. Вот к нему-то летели феи со всех крыльев, в границах поляны они могли передвигаться только так. При входе им кивнули охранницы, давая понять, что их уже ожидают, поэтому красивый коридор с отполированными стенами и причудливым древесным рисунком они преодолели на максимально возможной для дворцового этикета скорости. Нельзя было заставлять ее величество ждать. «Ваше величество!» Посланницы склонились перед своей королевой наперебой, спеша поделиться информацией. «У нее даже крылья есть. И они не прозрачны, как у нас, а густо-бирюзовы. Как такое может быть?» Королева фей сидела на цветке белой лилии, служившем ей троном. На фоне зелени мха пола и цветных лишайников, создававших рисунок стен в тронном зале, она в белоснежных лепестках смотрелась в наиболее выигрышном свете. Королева не пользовалась новомодным среди фей омолаживающим эликсиром демонов, так как считала свою внешность и многолетний возраст одним из незыблемых атрибутов власти Цветочной Поляны. Обычно безмятежная и уверенная, сейчас она с тревогой слушала доклад своих подданных, новая фея, не относящаяся к их государству, могла принести массу неприятностей и поколебать давно устоявшийся мировой баланс. Слава богу, у нее совершенно пустая пыльца. Виола покрутила в пальцах лорнет. «Я проверила. Женщина считает ее мусором и таскает с собой какой-то летающий артефакт-уборщик. И крыльями она пользоваться не умеет. Гортензия не могла не высказаться о такой вопиющей, по ее мнению, глупости. Это же надо иметь крылья и везде ходить ногами. Как мы выяснили, к этому привела активация найденного на развалинах артефакта». Тут же стала рассказывать по существу Мальва. Возможно, повлияло то, что она приняла к себе в семью измененную фею, а в артефакте была магия всех направлений. Она окинула взглядом зал и, убедившись, что нет лишних ушей, добавила. К сожалению, сейчас он пуст. Ректор Академии держит его в изолирующей сфере. Да и накапливает он магию, долго забирая из окружающего пространства. Мы сочли его опасным для использования магическими существами, так как он может забрать магию и у них. «Это все, что вам удалось выяснить?» Королева чуть вздернула брови в недоумении. Я так понимаю, это не до феи бесполезно. Угроза лично нам тоже не несет. Она облегченно вздохнула про себя. А то, что с ней случится из-за неспособности взаимодействовать с доставшейся ей магией, не наша забота. Разглядывая своих посланец, она отметила про себя их нервозность и неуверенность. Разве что забрать эту магию себе, но не думаю, что нам ее так просто отдадут, если только будет критическая угроза жизни. Я так понимаю, они на что-то рассчитывают. Поняв, что настоящей феей женщина не стала и магией не владеет, ее величество теперь пыталось понять, из-за чего тогда весь сыр-бор и такое волнение. «Видите ли, ваше величество?» Виола нервничая расправляла складки на своем васильковом платье. «Есть еще одно обстоятельство, и поэтому мы пообещали нашу помощь». «И что же это за обстоятельства, при которых вы обещаете нашу помощь, не получив еще ничего взамен?» В голосе королевы фей прозвучали недовольные нотки. Не в привычках фей было авансом раздавать обещания. «Возможность получить территориальный камень ледяной ведьмы?» испуганно выпалила Гортензия. Несмотря на внешнюю самоуверенность, она до дрожи боялась оказаться в немилости у королевы. Гортензия очень любила вылетать за пределы цветочной поляны и демонстрировать свою исключительность, фейскую уникальную магию, а с недавних пор, благодаря демонскому эликсиру, еще и красоту молодой феи. А недовольная королева вполне могла отправить ее закапывать грибные норы или отлавливать в загон эти самые грибы, которые оживила в свое время Нили до попадания в академию. Хорошо. Королева задумалась. Главное было все правильно разыграть, чтобы получить желаемое, и никто ничего не заподозрил. Это меняет дело. Надеюсь, что этой даме удастся раздобыть камень, и мы наконец-то расширим свою территорию и увеличим влияние. А в случае неудачи мы будем совсем ни при чем. Магия сама рассеется. Вы ведь предупредили, что ведьма небезопасна? Конечно, закивала Виола. Она смотрела на мох под ногами, боясь поднять глаза и увидеть, что королева ей недовольна. Виола тоже волновалась, но не так, как Гортензия, за свою судьбу, а понимая, что судьба феи в мире может кардинально поменяться. Мы сказали, что у ведьмы скверный характер, и когда феи пытались давно забрать камень, это не удалось. Замечательно. Королева даже соизволила улыбнуться. Было правильным решением отправить в Академию рассудительную Виолу. Очень туманно и обтекаемо, как раз как и требовалось. Я так понимаю, она не очень торвется быть феей, так что в обмен на камень мы сможем в качестве помощи вернуть все, как было. Она представила себе этот момент. Забрать у бедной женщины такую ненужную ей магию. Ректор получит своего коменданта без магии, дамочка свою серенькую жизнь, а мы станем более значимым государством. А та феечка, которую мы отдали в Академию, вдруг вспомнила Мальва. Не то чтобы ее волновала судьба еще каких-то фей, но пока те были при Академии, ссориться с ректором драконицей было неразумно. И еще странный ставший феей мужчина Грох. Что будет с ними? Полюбопытствовала она. Там, я слышала, еще был какой-то дух, который потом получил тело. И представьте себе, даже крылья и частично нашу магию. Мальва обожала слухи и сплетни, а еще всегда была внимательна к малейшим мелочам. «Но мы же добрые феи!» Королева рассмеялась. Казалось, в зале зазвенели хрустальные колокольчики. И если она отдаст нам магию, мы вполне можем использовать часть, чтобы по ее просьбе привести их в надлежащий вид и вернуть на цветочную поляну. Она подумала, что парочка лишних подданных не помешает в комплекте с таким количеством силы, а дух — не наша забота и ответственность. Впрочем, все это потом, главное — камень. Вы сказали им, где искать ведьму? Да, мы оставили маячок указателей и предупредили не пользоваться порталами. Правда, ректор не отправит эту Марию одну, — добавила Виола. Обязательно пошлет с ней кого-нибудь. Драконица очень умна, и ей все показалось подозрительным. Да пускай, — отмахнулась королева. Такой ты, мадам, даже больше шансов. Нам это на руку. Еще что-нибудь интересное в предсказании было? Нет, ваше величество, только какие-то глаза и мохнатые ноги в снегу. Фыркнула, уже придя в себя, Гортензия. Ее алое платье на фоне мха смотрелось, как распустившийся в траве мак, и она думала, что выглядит не менее эффектно, чем королева, которая в своем воздушном серебристом наряде была похожа на капельку росы в белоснежном цветке. Какое предсказание может получить такая жалкая личность, которая даже с собственными крыльями договориться не может? Следите за развитием событий. Королева окинула троих фей внимательным взглядом. «До ведьмы они точно должны добраться. Нам нужен этот камень». А Мария Спиридоновна, даже не подозревая, что оказалась вовлечена в историю, тянущуюся с незапамятных времен, была раздосадована только одним обстоятельством. Она хотела во время каникул отдохнуть, а если и съездить куда, то не по делу. Например, к Миранде в гости. Все семейство Базуркевича приглашало ее на лето. В академии же готовились к свадьбе деканов. И здесь тоже могло быть весело и интересно. У Азалии и Манефы, похоже, все двигалось в том же направлении. Дамы излучали счастье и купались в обожании своих кавалеров, а она, только приехав из степи, опять должна срываться в путь. И ладно бы на море, к песочку и пальмам, так нет, на север, к горам, лесам и снегу. И это летом. А ей так хотелось романтики, моря, солнца, пляжа, и чтобы тот, чьи зеленые глаза не дают ей покоя, нашелся и смотрел на нее с нежностью. А вместо этого надевайте, Машуля, тулуп и айда камни таскать. Ну, пусть не тулуп, а шубку, и не камни, а только один, но все равно обидно. Новый мир, новая жизнь, даже помолодела чуток, а счастья так и нет. Еще и крылья эти бестолковые, фей подозрительные и безработица в перспективе. Сейчас она прогуливалась по парку Академии, любуясь цветущими деревьями и уже пестреющими разноцветием клумбами, в надежде насладиться хоть небольшим кусочком летнего тепла перед поездкой в холод и сугробы. Ректор велела всем вечером собраться у нее, чтобы решить, кого направить с Марией Спиридоновной в качестве сопровождающего, а пока можно было побродить по дорожкам и попытаться разобраться в себе. Неожиданно ее вдруг чуть не сбил с ног и закружил зеленый вихрь по имени Грета. Гиперактивная гномка с рыжими волосами-пружинками в комбинезоне цвета хаки оглушила ее своими воплями настолько, что Марья даже не сразу поняла, что та от нее хочет. И только через несколько минут начала осознавать смысл того, что пыталась донести до нее студентка-природница. «Вы меня слышите, Мария Спиридоновна? Ректор сказал, что вы едете со мной практически ко мне на родину, а потом куда-то по заданию ректора. А можно мне и дальше с вами? Не хочу сидеть с матушкой в гостинице и помогать ей с постояльцами. У моей семьи там гостиница, матушкин бизнес отдельно от отцовского. Курортный городок, горячие источники, гейзера, лавовые ванны для драконов и демонов в основном. Скукотища. А так скажу, что я с вами по заданию от Академии, и не придется там торчать все лето. Я хорошая компаньонка, все знаю, ну или почти все. Вы ведь меня возьмете?» Грета умоляюще уставилась на нее. «Это же столько идти по разным местам, столько разных растений. Может, я смогу сделать открытие или найти новый вид?» Марья даже позавидовала энтузиазму девушки, готовой бродить по лесам в сугробах в поисках неизвестных растений. Сама она сомневалась, что в сугробах вообще что-то растет. «Ну, поехали!» — кивнула она природнице. Не то чтобы ей нравилась гномка, но такая компания лучше, чем никакая. А гномка как раз из тех мест и поможет хоть как-то сориентироваться. «Отлично!» — повеселевшая кучеряшка радостно заулыбалась. «Я все подготовлю и еще сообщу матушке, чтобы оставила номера к нашему приезду. Пара деньков на курорте для вас и пара дней на разузнать все подробности и собраться для меня». Грета от избытка чувств обняла опешившую Марию Спиридоновну и, подпрыгивая, убежала к своему общежитию. «Может, все еще не так страшно, если начнется с горного курорта?» — подумала Мария. В горах она никогда не была, но знала, что на таких курортах любят проводить время богачи, а значит, возможно, там не так уж и плохо. Ведь никто не будет тратить свои денежки, если ему там не нравится. Решив сходить на кладбище и посмотреть, что сотворили природники, некоторым там достались практические задания на экзамене, Мария Спиридоновна направилась в нужную сторону. На кладбище сейчас и правда было красиво. Аккуратно ухоженное оно уже не напоминало тот кошмар, который был здесь, когда она впервые появилась в академии. А природники действительно постарались. Больше всего Марии понравилась маленькая елочка, посаженная у одного надгробия, окруженная как хороводом серебристыми цветами, похожими на ландыши. А за склепом Рорха она с изумлением увидела три фиолетовых улья, из которых доносилось басовитое гудение. Оттуда периодически вылетали и залетали обратно голубые пчелы. Пока она размышляла над странной пчелиной окраской, откуда-то со стороны входа послышался крик. «Вот она, я нашел! У склепа стоит!» Обернувшись, Мария Спиридоновна увидела идущего к ней Винни и неразлучных братьев Лесовских. Почему-то у добродушного тролля в этот раз было суровое выражение лица и насупленные брови, а шагающие за ним Лесовские были то ли озадачены, то ли напуганы. «Бабуля!» — начал Винни разговор. «Во что ты опять вляпалась? Грета носится по Академии, вопит, что ты ее берешь с собой на какое-то важное задание от Академии. Ты о своей безопасности совсем не думаешь?» «Винни, Грета просто напросилась в компанию, узнав, что я еду в ее края, а Академия мне даст сопровождение. Вечером ректор всех собирает по этому поводу, так что одну меня точно не отправят». Марии было приятно, что за нее переживают не только преподаватели, но и студенты. «Не знаю, кого там отправит ректор, но эти два хламона точно едут с вами», — выпихнул тролль вперед Лесовских. «Они тоже живут неподалеку и знают тамошние леса». «Леса?» — удивилась Мария. «Мне вроде говорили, горы там. Совсем в лес я не собиралась, там ведь дороги, наверное, имеются в наличии». «Ну, есть дороги, и лес есть, и горы. Но никто же не знает, куда вас может занести. А пара крепких... Труль посмотрел на братьев и поправился. Шустрых парней точно не будет лишней. «Мы там вам все покажем», — тут же закивал один из братьев. «Ага. Нам что лес, что горы, без разницы», — поддержал его второй. Мария их до сих пор не различала и даже не помнила имена. Все звали братьев эти Лесовские, и представить одного без второго не получалось. «Ехать я вам запретить не могу, это ваше личное дело, где проводить каникулы». Пришлось согласиться ей с аргументами парней. «Да в компании, правда, наверное, лучше иметь несколько тамошних жителей в качестве проводников». «О, отлично!» — обрадовались Лесовские. «Будет весело, у нас там полно всего интересного. Надо родню предупредить, что не одни приедем». И они галопом ломанулись на выход с кладбища. «Они вообще понимают, что мы не в гости едем?» — спросила Мария Спиридоновна Винни. «И надо как-то их научиться различать». «Да нормально они, ребята!» — заверил ее тролль. «Но подумаешь, шебутные. А путать вы их перестанете, как только они форму снимут». Загадочно добавил он и тоже отправился куда-то по своим делам. Мария Спиридоновна еще погуляла по кладбищу, любуясь ухоженными памятниками, клумбами в фиолетово-серебристых тонах. Но прогулки на свежем воздухе неизбежно вызывают аппетит, и чтобы не идти на собрание вечером голодной, она решила заглянуть в столовую. Там было почти пусто. Только несколько студентов с разных факультетов что-то ели в своих зонах, уткнувшись в конспекты. Видимо, готовились к экзаменам. В преподавательском секторе сидел в одиночестве Петр Семенович Пыжик, комендант бытового общежития, бывший военный и меланхолично ковырял вилкой содержимое своей тарелки. Подошедший поздороваться Марье, он обрадовался и предложил присоединиться к нему за столом. «Где собираетесь проводить лето?» — начал он разговор, галантно помогая даме сесть. «Слышал, Базуркевичи вас приглашали. Поедете в наши края?» «Нет, Петр Семенович. Составить вам компанию не удастся, да и вообще отдыха, похоже, этим летом у меня не предвидится. Из-за сложившихся обстоятельств ехать придется не куда хочется, а куда надо», — вздохнула Мария в ответ, сделав заказ. «Да и я никуда не собираюсь». Пыжик тоже решил пожаловаться. «Сослуживцы бывшие только смеяться будут. Что бабами теперь командую? А родни у меня там нет, так что ехать туда вроде как незачем. Поэтому тут, наверное, останусь. Хотя чем здесь заниматься целое лето, ума не приложу». «А вы куда же тогда поедете? Или это секрет?» — решил полюбопытствовать он. «Да какой там секрет? Сейчас вот на собрании все обсуждать будут. Так что не секрет. Да и студенты, похоже, почти все в курсе. На север, в горы. Какую-то ледяную ведьме мне надо. По делу». Мария Спиридоновна, получив заказанную еду, взяла в руки вилку. «Ректор вот сопровождающего дать собирается. Еще несколько студентов из тех мест в компанию напросились. Им кажется, наверное, что это веселое приключение, а мне страшновато. А знаете, я бы с вами тоже напросился». Вдруг оживился Петр Семенович. «От студентов толку немного, беспокойство одно, хоть они оттуда родом. Из преподавателей вам неизвестно, кого в сопровождение дадут. Не факт, что сразу общий язык найдете. А с вами мы в степи были. Я, в конце концов, мужчина и хоть бывший, но военный. Мне так думается, что в моей компании вам будет безопаснее». «Да я вроде как и не против», — смутилась Марья. «А вам какой интерес летом в сугробы тащиться и по горам в лесах лазать? Так если я тут буду сиднем сидеть на всем готовом, то совсем плесенью покроюсь. А так хоть посмотрю на старости лет, что еще в мире есть». Явно напрашиваясь на комплимент его хорошей физической форме, заявил подбоченившись комендант бытовичек. Мария Спиридоновна, конечно, на комплименты не поскупилась. Для хорошего человека не жалко. А Пыжик, обрадованный, что лето пройдет не зря, принялся развлекать ее историями своего военного прошлого. Так что время до собрания у ректора за едой и разговорами пролетело совсем незаметно. В кабинете Ртаниза собрала только тех профессоров, у кого не было в этом году летней практики. Впрочем, обсуждение кандидатуры закончилось, даже не успев начаться. Только ректор озвучила причину собрания и обстоятельства, как с места буквально подлетел Кронов. «С Марией Спиридоновной еду я». От волнения он даже обернулся большой летучей мышью. «В конце концов, Мария Спиридоновна — комендант нашего факультета, а еще могут возникнуть какие-нибудь юридические тонкости владения этим камнем, условия передачи и прочие моменты. Без юриста в таких делах не разобраться». «Да с вами никто и не спорит, Генрих Викторианович», — успокоил его Иртаниза. «Нас вполне устраивает ваша кандидатура, тем более вы сами вызвались». Она лукаво улыбнулась. Ректор была в курсе, почему профессор так рвется ехать, а недавно буквально требовал отправить его на практику. Матушка холостого вампира всерьез решила женить сына и регулярно в ультимативной форме звала на семейные обеды и ужины, из которых устраивала смотрины подходящих, по ее мнению, невест. А задание Академии – такой отличный повод избавиться от докучливых дам еще на какое-то время, ведь в практике этим летом Кронову было отказано. Раз сопровождающие мы определились, Лэри, подготовьте бумаги для завхоза, пусть оформляет командировку, – распорядилась Эртониза. Мария вскочила, волнуясь, начала еще рассказывать про Пыжика и студентов. «Коменданту бытового общежития тоже можно оформить командировку», — решил ректор. «Два мужчины в сопровождении лучше, чем один, а у студентов каникулы, как они их проводят, это дело только их и их родителей. Впрочем, и Равгон, и Лисовский совершеннолетние, так что это только их дело». «С подготовкой отъездом не тяните», — добавила она, обращаясь к Марии Спиридоновне. «Неизвестно, сколько у нас времени». «Похоже, только я не рвусь туда ехать», — думала Мария, покидая ректорский кабинет после собрания.